Кодекс крови. Книга 8. Глава 1. Не мельтеши. Пришло по связи от сестры. По времени они едва приплыли на остров. Еще нужно добраться до главной резиденции и уговорить на личную встречу. А если мы что-то не учли? Вопрос был из разряда риторических. В случае со Стэй неучтенного было в разы больше. Я ходил из стороны в сторону, настроившись на связь. Чувствовал, как волнуется подопечная. Ее страх, грусть, печаль, ностальгию и одиночество. Потерянный ребенок, оказавшийся в центре политических интриг и потерявший в них самых близких людей. И этого ребенка я послал наживкой. Может быть, ты ошибся, и Безонинцы здесь ни при чем, успокаивала меня сестра, когда я смог уловить отпечаток удивления и возмущения на связи, идущие от Асты. Они только что обвинили наш отряд в убийстве жены нынешнего главы рода Безонинцев. Смог разобраться я в эмоциях подопечной. Ее можно было читать как открытую книгу, то ли в силу возраста, то ли в силу расшатанного эмоционального состояния. «Все еще веришь в чистоту и невинность Безонинцев?» Ответить Кирана не успела, так как от кровников пришло сообщение. «К нам идет Кристиан Блавалин. Пропустить? А куда ж мы денемся?» Но как не вовремя. И его императорское величество Петр Алексеевич Кречет тоже идет. Аншлаг. А у меня с минуты на минуту переход на Борнхельм. А у меня в гостиной монархи перетягивание каната решили устроить. Целью их визита я не обманывался. Будут торги, где каждый из них будет бравировать явными и не очень аргументами, а я буду гвоздем программы. И ведь не скажешь им разобраться как-то без меня. Такую наглость мне тем более не простят. Двери отворились, впуская сразу двух монархов, на ходу обменивающихся нечитаемыми взглядами. Сразу угадывалось, что противостояние будет эпичным. Ведь на кону не только деньги, но в перспективе контроль на Балтике. Ставки возросли, и ни одна из сторон не планировала сдаваться без боя. В голове созрел простой и до дикости нетактичный план. Я быстро переговорил с невестами до того, как вышел навстречу к монархам. Отчего-то у меня было впечатление, что время утекает сквозь пальцы. Тревога нарастала, но это совершенно точно были не мои чувства. «Ваше императорское величество, ваше величество», по очереди поприветствовал я императора и короля, чем могу быть полезен в сей поздний час. Да, невежливо было указывать, что время близится к полуночи, но и я не ожидал, что ко мне посреди ночи придут решать международные территориальные и имущественные споры. Мы пришли лично обсудить выводы наших специалистов и надеялись, что вы внесете ясность в некоторых вопросах, холодным тоном объявил Кристиан Блавалин, усаживаясь на кушетку, где накануне располагались его мозгокопатели. Кречет же интуитивно занял место владыка. «Надо же, как интересно! Всегда рад помочь!» Склонил я голову и услышал зов от Асты. «Твою мать! Ну, где же ты?» Начинала тихо паниковать она. «Ты же обещал! Как вы можете объяснить, что наш ментатор пострадал в процессе вашего допроса?» Вперил в меня злой взгляд Кристиан. «Перед началом допроса я предупредил его, что попытка вскрытия клятв высшего приоритета может сказаться на его состоянии здоровья», — коротко ответил я. «Государственные тайны оберегаются в любой стране. Российская империя не исключение. Он дал показания, что у вас заблокированы воспоминания за определенный период ночи», — снова окрысился Кристиан. «Почему? Да он явно не только синего кита почитает, но и на клеща подрабатывает. Потому что я имею право не выставлять на всеобщее обозрение личную жизнь. Я же не лезу в его спальню и в мою никого не пущу». Я почувствовал мороз по коже в натопленной комнате. Не к добру это. Резко ускорив ток крови, я покраснел, принялся хватать ртом воздух и сползать по кушетке. «Света!» – прохрипел я. И моя заботливая девочка тут же ринулась меня спасать, как было оговорено ранее. «Что с ним?» Разом забеспокоились оба монарха и вскочили со своих мест. «Отравление», – безапелляционно зарядила лекарка. «Нас уже дважды пытались отравить. Видимо, третий раз таки добрались. Она принялась водить надо мной руками и точечно вливать в меня силу. Я резко побледнел, а в животе у меня заурчало и забулькало. Оба монарха смотрели на Свету, как на волшебницу. Ну, яд расщепила, но...» Света развела руками, а я вскочил с кушетки и вдоль стеночки бодро поковылял в соседние покои, которые имели выход в уборную. «Простите, господа, прошу извинить», при этом мое тактическое отступление сопровождалось звуками, весьма схожими с подготовкой к канонаде. Я не видел лица монархов, но Таймы потом божилась, что это было незабываемое зрелище. «С ним все будет в порядке», — первым отмер император. «Да», — кивнула Светлана, сохраняя профессиональную серьезность. Просто некоторые яды даже мы не можем расщепить полностью, и их требуется выводить из организма естественным путем. Он присоединится к вам чуть позже. Монархи понимающе закивали, и Кречет ринулся в атаку. Кажется, мы с вами договаривались, Кристиан, что граф не пострадает ни в коем разе в процессе следствия. Этого я уже не слышал, ибо, скрывшись за дверью, тут же обернулся, устроив погром в спальне, и открыл прокол кости. Как оказалось, весьма вовремя. Девочка почему-то стояла на краю парапета высоченной башни и уже занесла ногу, чтобы шагнуть с него. По лицу ее текли слезы, а глаза горели такой ненавистью и отчаянием, что если бы они имели силу, то меня напрочь снесло бы. Но нет, я тут же обхватил девчушку хвостом и вывалился на парапет к ошалевшему скандинаву, доселе безразлично наблюдавшему за самоубийством ребенка. «Это кто?» – спросил по связи у Асты, но у той началась форменная истерика. Вопросы и ответы сыпались вперемешку, она не могла говорить связно от пережитого ужаса. Еще не факт, что взрослый вел бы себя адекватнее в такой ситуации. «Ты пришел. Почему ты не пришел?» «Я звала, я все сделала, а ты, а он, он меня». Мужик оказался весьма шустрым и рыбкой сиганул в открытое окно внутрь башни, вот только я оказался быстрее, хвост успел его скрутить в полете и с размаху приложить о каменные плиты парапета. Лицо я ему, конечно, подправил, ну да с возможностями местных лекарей ничего непоправимого не случилось. «Тише, тише, девочка, прости, прости, что так долго». Я искренне извинялся, представляя, что пришлось пережить ребенку за эти неполные 5 минут. А если бы я опоздал, Аста постепенно успокаивалась и, наконец, смогла связно отвечать. «Это мой дядя, Ян Бизонинс, сын Хильды Бизонинс и нынешний владыка Борнхельма. Вся семья считала его эмпатом, а он оказался менталистом или ментатором. Я не очень разбираюсь. Он как-то подчинил меня и заставил шагнуть с парапета. Ах ты ж, сучиныш, чем тебе ребенок помешал?» Этот вопрос я, естественно, не мог задать, да и подозреваю, что Ян не ответил бы. Но вот кровь от меня не имела секретов. Я принялся за самую простую и действенную форму допроса. «Аста, следи, чтобы нам не помешали», — попросил я девочку. «И вернись пока в башню, чтобы не замерзнуть и не заболеть». Подопечная немного заторможенно кивнула и пошла внутрь, но на выходе обернулась. «Вы же мне расскажете все, что узнали, честно, без утайки». «Покажу», — пообещал я, чувствуя себя виноватым за то, что девочке пришлось пережить из-за моей нерасторопности. Она кивнула и скрылась в башне, а я осторожно вогнал клыки под ключицы. Менять ипостась на человеческую не решился. У меня против менталиста только естественное сопротивление магии. Без него проще сразу с башни шагнуть. Я просматривал воспоминания Яна Бизонинса и в какой-то момент чуть не выплюнул его кровь. Настолько противно мне стало. В целом, новый владыка Борнхельма собрал полный комплект пороков, присущий аристократам в борьбе за власть. Вот вроде бы ничего нового, но комбинации и вариативность решений поражали. Для него не было ничего святого. На пути к власти он перешагнул через труп матери, жены, сестры и почти племянницы. И все это почти всегда чужими руками. И все бы у него получилось, если бы белый медведь не вмешался и не договорился об опекунстве через комара. История восхождения Яна началась несколько месяцев назад, когда он случайно послушал, что Хильда планирует назначить внучку преемницей. Ему такой расклад сильно не понравился, и он взялся действовать. Зная о помешательстве королевы Мадлен на Михельсе из Берне, Ян не погнушался рассказать, что на Борнхельме живет и здравствует единственная дочь князя Рюгена. Нрав Мадлен был известен, а потому за жизнь Асты дядя не давал ломаного гроша. Но королева на то и была безумной сукой, что не просто решила устранить дочь горячо любимого мужчина, но и наказать Хильду Бизонинс за сокрытие информации, а сделать она решила это руками Михельса из Берна. В очередной раз подняв налоги Борнхельму, Мадлен получила закономерный мятеж и призвала датского медведя для укрощения восставших. Из Берн, верный клятве, убил собственную наставницу Хильду Бизонинс, но вот дочь Михельса в войне выжила чудом. На Борнхельме объявили траур, и лишь после его окончания объявили Яна следующим владыкой. За это время успел пропасть Михельс из Берн, а Мадлен отправилась зачем-то в Российскую империю. Очень скоро супруга Яна сообщила, что место князя Рюгена стало вакантным, а еще чуть позже стало известно о загадочной смерти королевы Мадлен. И тут бы Яну успокоиться. Лично ему девочка уже не мешала, королева погибла, и никто не мог узнать, что поднятие налогов, война и смерть Хильды – дело рук Яна, но к нему пришла сестра, мать Асты и заявила, что у девочки проявился перстень из бернов. Белый медведь сам выбрал ей опекуна из русов и стоит ждать от них делегации. Всю эту речь бессовестно подслушала дрожайшая супруга Яна, из младшей ветви из бернов и родная сестра Задиры Ханса. Она поделилась информацией с братцем, и у них родилась гениальная идея изобразить посольство русов и забрать Асту для последующего освобождения пути к титулу князя. Но за девочкой увязалась мать, которую пришлось по дороге пустить в расход. Ну а тут уж и мы появились на игральном поле. Отряд комаров явился за Астой, которой на острове не оказалось. Супруга Яна раскололась о плане, успев предупредить брата о погоне, а потом безвременно почила. Не понравилось Яну, что у него за спиной проворачивались мутные схемы без его участия. Так владыка Борнхельма стал вдовцом, а в это время комары шли по следу из бернов, но попали в засаду, чуть не став лакомым жертвоприношением белому медведю вместе с Астой. И снова все могло бы успокоиться. Ян знал, что Асту из Берны в живых не оставит, следы его участия во всем этом будут окончательно подчищены, но, увы и ах, мы по глупости запросили поддержки для признания Асты законной наследницей из Бернов на коронации Кристиана. Дядюшка же, не зная, о чем Аста в курсе, а о чем нет, подговорил Ханса, заявив, что жестокие русы убили его сестру и по совместительству жену Яна. Эти же кровожадные русы умыкнули девицу и хотят заполучить себе Рюген, в перспективе лишив Хансика наследства. Вот так и вышло, что я, рус-комарин, встал в очередь на устранение рядом с Астой. Но поскольку Яну не сиделось на месте спокойно, да и место супруги оказалось вакантным, владыка Борнхельма решил подергать синего кита за хвост, выкатив претензию Кристиану и заявив о выходе из состава королевства. Кристиан, раскатав губу на трон, прикинул спрос и предложение и выкатил Яну несколько претенденток на брак из рода Блавалин, дабы Борнхельм передумал уходить на вольные хлеба. У Яна глазки загорелись, ручки зачесались, а может и не только ручки, и решил он набить себе значимости, сообщив о возможности содействия сохранения целостности страны и в части княжества Рюген. У Кристиана, ожидаемо, такое предположение вызвало слюноотделение, и он возжелал подробностей. Подробностей не было, зато состоялись переговоры Кристиана с Хансом, где последний получил несколько артефактов переноса во дворец и за его пределы. От Кристиана же требовалось не мешать разделаться с гостем дорогим. И ведь согласился же, сволочь, заманил сознательно. Хотя, положа руку на сердце, Кречет бы тоже не отказался от подобного предложения. Кристиан ждал, соблюдая уговор, даже охрану убрал везде в гостевых покоях. Ян приехал проконтролировать Ханса и даже перестраховался, прислав Хельгу, чтобы она меня спровоцировала в нужный момент. Сам владыка Борнхельма уже мысленно просчитал любой из вариантов, и все они ему нравились. Если бы Ханс убил меня, то со стопроцентной вероятностью следом в реку времени шагнула бы Аста. Ханс стал князем, а Ян получил бы супругу из королевского рода, подчистку любых следов его предательств и очень хороший задел на дальнейшее сотрудничество с королем. Если бы я победил Ханса, то исчезла бы последняя ниточка, связующая Яна с предательством и убийствами женщин его рода. Но тут Яну снова не повезло, и в дело вмешался младший брат Ханса, Эрик, который узнал от нас о попытке заказного жертвоприношения. Идейный и совестливый, совсем не в традициях рода из бернов, Эрик убил брата тем же способом, которым чуть не убили Асту. Ян же решил в ночь перед поединком посетить Ханса и оказать некую посильную помощь, а вместо этого обнаружил Эрика над трупом брата. Мозги у Яна работали как надо, и ему пришла идея, как красиво подставить русов, чтоб и племянницу вырвать из лап иностранца для нового короля, и жену получить, и бонусы прочие за сообразительность. Ян решился на абсолютно наглейший трюк, вынимая из небытия его долго скрываемое умение ментала. Так появился я убийца, идущий прямым ходом в императорские покои. Не было никаких иллюзий и порталов. Было ментальное воздействие, которое заставляло абсолютно всех видеть в Яне меня, ну и пара артефактов переноса, выданных еще Кристианом. Яну настолько вскружила голову его затея, что он решил попробовать изловить меня на побеге и предъявить королю в качестве трофея. Для этого по второму кругу задействовали Хельгу. Ей наплели, что я, зло во плоти, убийца, насильник и вообще, Асту склоню к нехорошему и получу все права на Рюген, пустив ее в расход. Логики здесь не было абсолютно никакой, Но много ли нужно впечатлительной девушке, постоянно воюющей с собственным даром, да еще и при внушении менталиста? То-то же, Хельга была живцом, на которого я клюнул. Вот только Ян не рассчитывал, что я смогу сопротивляться эмпатии Хельги. Ну и Эрик мешал владыке Борнхельма изрядно, за что его тут же и пустили в расход с этого же парапета. Я вынырнул из воспоминаний Яна, и очень захотел расколоть ему череп о каменный зубец. Вот же скотина, чуть ли не единственного адекватного родича ты угробил, тварь. Я прикинул время убийства и на удачу отправил несколько комарих проверить тело у подножия башни со стороны моря. Ждать пришлось недолго. Спустя минуту мои разведчицы вернулись и принесли мне образцы. Эрик Изберн каким-то чудом был еще жив. Вторая ипостась изо всех сил удерживала его на этом свете. Ваше императорское величество, ваше величество, снова поздоровался я, возвращаясь в гостиную, где кипели жаркие споры и моего отсутствия практически не заметили. Монархи прервались, оценив мой слегка болезненный вид. Я бы на них посмотрел, если бы им пришлось за полчаса столько мокров из крови с воспоминаниями наделать. Подождав, пока всецело завладею их вниманием, выложил перед ними по одному алому мокру. Оба монарха уже видели мои изобретения, но не спешили активировать их. «Здесь некие доказательства вашей невиновности, граф», с опаской уточнил Кристиан. «Хаем, здесь несколько больше, ваше величество», я накрыл макр несколькими документами. Часть из них была приготовлена еще в Москве, а часть мы состряпали прямо на коленке уже здесь, в Копенгагене. Кристиан взял документы двумя пальцами, будто они были пропитаны ядом, и принялся бегло просматривать их. Чем дальше он читал, тем выше взлетали его брови. Завершив чтение последнего документа, датский король коротко бросил: «Яд помутил ваш рассудок, позволите», и бровью не повел кречет на возмущение коллеги и протянул руку за документами. «Это же бред», фыркнул Кристиан, но документы не передал. Я указал глазами на макр. Петр Алексеевич среагировал быстрее и ушел в слепок памяти Яна Безонинса. Блавалин колебался доли секунды. «Там должны быть веские доказательства, чтобы вы решились дать мне на подпись это». Я загадочно улыбался, ожидая, когда же король, наконец, решится активировать просмотр. И он решился. С Кристиана сошло 7 потов, пока он вникал в события последних месяцев. А вот Кречет не погнушался забрать документы из рук Блавалина, пока тот был занят просмотром, и бегло просмотреть. Пару раз хмыкнув, он вынес вердикт: «Лихо, одобряю. Но, поверьте, это вы его еще пожалели. Тут один такой макр в королевстве всколыхнет смену династии, которая и так едва удержалась на троне. У меня нет ни желания, ни цели затевать революцию. В них прежде всего страдают обычные люди. Я просто хочу, чтобы меня и мою семью оставили в покое». Император оценил мой пассаж по достоинству. Но тут в себя пришел и второй монарх. По глазам читалось, что Кристан с большим удовольствием сейчас меня попросту убил бы, а дальше будь что будет. Но присутствие Петра Алексеевича с его даром здорово связывало руки Блавалину. «Наследница Изгернов жива?» «Да, я хотел бы удостовериться в этом, прежде чем подписывать некоторые документы». «Аста!» Позвал я воспитанницу. Та неспешно вошла все в той же невзрачной одежде и уставилась на короля очень недобрым взглядом. «Познакомься, дорогая, его императорское величество Петр Алексеевич Кречет», девочка сделала книксен, а император склонил голову в знак уважения, «и его величество Кристиан Блавалин, король Дании». Аста стояла как вкопанная с прямой спиной и немигающим малым взглядом сверлила короля. На руке ее проявился адамантовый перстень. Спустя полминуты она склонила голову, обозначив поклон, как до этого сделал Кречет, как равное равному. Кристиана перекосило от такой наглости, но он, скрипнув зубами, подписал пару документов, один из которых делал Асту вполне себе законнорожденной с внесением в геральдическую книгу датских владетельных родов по праву силы и божественного заступничества, а второй выводил Рюген из состава Дании, разрывая древний вассальный договор. «Освободите род от клятвы, будьте добры», напомнил я Кристиану, забирая свои экземпляры и оставляя по одному экземпляру королю. «Весь род», вставила вполне уместную ремарку Аста, вспомнив про дядю Эрика, над которым продолжала врачевать Света. Пока прогнозы были не очень утешительными, но Света не сдавалась. Я на всякий случай оставил ей макр для пополнения сил и попросил Таймы присмотреть за лекаркой. Когда ритуальные слова были произнесены и подкреплены кровью, Мы с Петром Алексеевичем и Кристианом стали свидетелем весьма незаурядного события. На голове у Асты возник княжеский венец, как символ суверенности ее маленького острова. Момент триумфа нарушил все тот же Кристиан, для которого наш триумф обернулся жесточайшим фиаско, чуть не переросшим в катастрофу. А где владыка Борнхельма и Ян Бизонинс? Интриганов тянули под руки комары. В наручниках и в блокираторах магии он выглядел уже не столь спесиво, как при попытке убить Асту. Лицо мы ему, конечно, разукрасили от души, да и не только лицо, но фарш, подобно задире Хансу, не превратили. Ваше Величество, эти подлые русы напали на меня в моем доме. У них в подчинении твари изнанки. Они убили не только Ханса, но и мою супругу, и вот теперь добрались до меня. Ян упал на колени с самым преданным видом. Ваше Величество, велите его арестовать. Я дам все показания. Дашь. Кристиан смотрел на Яна в задумчивости, будто решая, что с ним делать. Еще как дашь. По поводу судьбы самого Яна у нас вышла даже некоторая перепалка. Кирана со свойственной ей практичностью предложила Яна устранить, чтобы зря не поганил землю, на которой он живет. «Давай дадим кинжал Асте, пусть попробует крови», — предложила охотница. «Ей 12, хороший возраст, у нее погибли бабушка, отец, мать, и ты хочешь продолжить этот список?» — спокойно уточнил я, зная, что Аста очень внимательно нас слушает. Его сами боги велели наказать, око за око, зуб за зуб. «Помнишь, не унималась сестра, просмотрев макар со всей политической свистопляской в Дании», затеянное из-за одного человека, у меня язык не поворачивался его назвать. Помню, не стал я спорить с аргументом сестры, но привел свой. А еще я помню, что среди изгернов запрещено убивать своих по крови, а Аста наполовину по крови Бизонинс. Крыть это было нечем. И что же тогда с ним сделать? Все простить и отпустить, чтобы он и дальше убивал чужими руками? Да бабушка из посмертия вернется, лишь бы такого позора избежать. С набухающими слезами на глазах произнесла Аста. «Нет, прощать такое уж точно не стоит. Есть у меня идея». Глава 2. А идея была проста и незамысловата. Нужно всего лишь намекнуть Кристиану, что Ян, единственный свидетель против рода Блавалина, и Ян перестанет существовать. Принцип. Нет тела, нет дела еще никто не отменял. Ваше Величество, прошу отметить, что, если по какой-то случайности Ян останется на свободе и при регалиях владыки Борнхельма, я и моя подопечная вынуждены будем инициировать разбирательство по поводу смертей женщин из рода Бизонинс. Кристиан поднял указательный палец вверх и повращал вокруг своей оси. Разом стихли все звуки, а мы со Стой и Кристиан оказались внутри мыльного пузыря с переливающимися стенками. «Граф, давайте на чистоту, вы и так меня сейчас держите за плавник. На кой вы его сюда притащили, если могли устранить самостоятельно?» Сейчас Кристиан выглядел слегка уставшим монархом, который внутренне колебался при выборе направлений действий. Он просчитывал варианты быстро, с точностью и выверенностью, не считаясь с жертвами и затратами. «Что ж, давайте», — согласился я. «Если бы я вам не отдал Яна, то со временем любые подковерные игры, начатые в вашей стране, приписывались бы мне, а это мне даром не нужно. Я отдаю его вам, вы его убираете без шума и пыли, с гарантией для себя лично, что он умолкнет и не решит вдруг заговорить где-то в другом месте. Ян у нас, как флюгер, меняет направление, стоит только измениться политической конъюнктуре. А где гарантии, что вы не решите поступить подобным образом?» В лоб спросил Кристиан, трон под которым ощутимо зашатался после предъявления мною макра. «Гарантии этого находятся в двух других документах и в непрописанной в них обоюдной клятве на крови о ненападении и предотвращении любых враждебных действий в отношении наших родов. Я предлагал очень щадящий вариант, ибо и так ободрал Кристиана как липку. Сумма, за которую он планировал выкупить у меня Рюген, наполовину перекочевала в карманы нам с сестрой. Более того, земли земель на Удавовых тоже переходили Киране в качестве виры. Мы собрались обменяться землями через дарение, чтобы она, наконец, вернула себе родовое гнездо Абрау, а я получил надел, граничащий со своим, и избежал фиктивности сделки. Аста и Белый Медведь не возражали против такой веры за действия Михельса и Ингрид из Берн, особенно в свете получения суверенитета. А она, Кристиан кивнул на Асту свинцом на голове, хмуро разглядывающую своего несостоявшегося сюзерена. Она вправе инициировать разбирательство. Она, Аста говорила о себе в третьем лице, уподобляясь Блавалину, была бы вправе, но если Блавалины устранят главного свидетеля, а с комаринами обменяются клятвами, то она, возможно, вспомнит, что нынешний король, в отличие от предыдущей королевы, хотел взять ее под опеку, а не убить. И тогда по достижению совершеннолетия подумает о восстановлении дипломатических и прочих отношений с соседями. Я внутренне хохотал в голос. «Ты где такому научилась?» — спросил Уэсты, безразлично разглядывающие интерьеры гостиной. «Кирана научила. Молодцы!» — похвалил я обеих. А бизонинцы? Пытался со всех сторон подстелить соломки крестьян перед падением. Будут в курсе некоторой части истории, но решать свою судьбу будут самостоятельно с новым владыкой или владычицей, расставил я точки в этом вопросе. Мы к ним не имеем никакого отношения, но, если вы предложите новому главе рода выплаты на восстановление разрушенного в честь собственной коронации выгодный династический брак, встрял Аста уже вполне осознанно, то есть вариант оставить остров в составе королевства. Во всяком случае я бы задумалась над таким предложением. Кристиан теперь смотрел на девочку совсем иначе. Здравость рассуждения и отсутствие детских истерик подсказывали, что с Астой в дальнейшем можно будет иметь дело на дипломатической арене и не только. Чем синий кит не шутит, может и с ней удастся заключить союз путем брака. И какая разница, как, в конечном счете, этот союз будет называться, если жить, воевать и торговать они будут вместе, как и раньше. Я запомню ваши слова, Аста из Берн, княгиня Рюгина, и с нетерпением буду ждать вашего совершеннолетия. Кристиан чуть склонил голову, обозначая поклон. Ой, котяра, интересно, а сколько лет Кристиану? Подозреваю, что этот лавкач только что задумал подождать каких-то 6 лет и свататься к юной княгине Рюгина на законных основаниях. Хотя, почему подозреваю, его кровь, принесенная комарихами, уже бурлила от построения различных планов по завоеванию девицы. В конце концов, он лично убийство девочки не санкционировал. Это, как ни странно, осознавала и сама Аста, перекладывая на него вину за действия Мадлен Блавалин, но прекрасно осознавая всю практичность его действий как короля. Он лишь воспользовался моментом. Кристиан нехотя подписал остальные документы, в том числе и о выплате виры нашим родам, и об отсутствии претензий. Обмен клятвами состоялся уже без полога тишины, ведь смешивание крови все равно ни с чем другим не спутаешь. Император с улыбкой взирал на сие действо, но не вмешивался. По окончанию Кристиан Блавалин ушел, а вслед за ним увели и Яна. Правда, его уход не обошелся без эксцессов. «Дядя, почему ты начал это все?» Аста неопределенно махнула рукой, ни на что не указывая. «Мать хотела тебя сделать владычицей, преемницей. Все из-за чертовой магии земли», — выплюнул в лицо ребенку Ян Бизонинс. Лицо Асты перекосило от смеси эмоций. Одной половиной лица она улыбалась сквозь слезы, а вот другая превратилась в звериный оскал. «Ты же менталист. Как ты не смог распознать убил мать, сестру, жену? Да какой ты менталист после этого? Она не выбирала меня, не могла. Как ты не поймешь? Перстень у тебя не просто так». Девочка практически кричала, вытирая злые слезы. «Я все сам слышал». Она сказала, «Если бы не кровь из Бернов, то ты стала бы следующей владычицей Борнхельма. Как ты мог не услышать начало?» Я смотрел на ребенка, готового вцепиться зубами в горло собственному дяде, и понимал, что нужно прекращать эту пытку. Комары отреагировали на мой кивок и живо вывели Яна в другую комнату, давая возможность Асте успокоиться. Как же так? Тело девочки сотрясалось в рыданиях. Один разговор, одна недомолвка, и он пустил под нож свою семью. Убивали и за меньшие, дитя, отозвался Петр Алексеевич, стараясь не смотреть на детские слезы. То ли они вызывали живой отклик в его душе, то ли были неприятны. Тебе повезло с опекуном, у них очень дружная семья. Я позвал Кирану, и она забрала Асту, успокаивая. Что же, Михаил Юрьевич, обратился ко мне император, рад, что размолвка между нашими семьями в прошлом. Я уже не надеюсь, что вы прислушаетесь к моему совету быть тише и незаметней. Он улыбнулся, но хотя бы впредь предупреждайте, если соберетесь устраивать дворцовые перевороты в зарубежных странах. Петр Алексеевич, обратился я к императору, пользуясь нашим уединением, поверьте, я очень оценил вашу поддержку. Я передал приложение к одному из подписанных документов, в котором были указаны весьма интересные для государя пункты. Чем дольше читал император, тем шире становилась его улыбка. Если бы не последний пункт о совместном финансировании, а бы подумал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, рассмеялся Петр Алексеевич, а так никогда не думал, что получу такой щедрый подарок на чужой коронации. Уважили, Михаил Юрьевич, уважили. Покидали мы Копенгаген в расширенном составе. К первоначальному прибавились Хельга Бизонинс, Густав Ильдер с дочерью и Эрик из Берн. Два последних оказались честными и принципиальными людьми, пусть и с некоторыми оговорками. Эрика Света продолжала удерживать на грани жизни и смерти, надеясь, что отец ей поможет. Дочь Густава же находилась в коме последние 3 года. Отец делал ей всевозможные массажи, лекари питали собственной магией, заменяя еду и питье, но вывести ребенка из этого состояния не могли. Света шепнула мне, что вполне возможно, что душа ушла из этого тела, поэтому возвращать может быть некого, но для этого нужно заключение магов жизни и смерти. Сама она такое говорить убитому горем отцу не решилась. Мы с Кираной, Ксандром и Таймы обсуждали дальнейшие планы в каюте капитана. Она была больше и комфортнее остальных. Я потягивал свежесваренный кофе, Таймы пила вино с кровью, унимая голод сына, а Кирана с Ксандром пили молоко. Такой выбор меня несколько удивлял, но они чуть ли не синхронно ответили, что молоко не забивает нюх и не туманит разум. Охотники, что с них взять? Они неосознанно перенимают друг у друга полезные привычки и вводят их в обиход. Интересно, когда они осознают, что уже выглядит как семейная пара, понимающая друг друга с полуслова, взгляда или жеста. Ну да не буду портить им сюрприз. Пусть их отношения развиваются своим чередом, мне бы со своими разобраться. Разговор так или иначе возвращался к прошедшим событиям. А что это император сиял, как будто ему Японию на блюдце принесли, когда грузился с принцем на дирижабль? Поинтересовалась Таймы. Еще бы он не светился, буркнула Кирана, если ему предложили на 6 лет очень выгодные условия для организации транспортного центра в Балтике. Постройка крепости, порта, складов в складчину, пошлины минимальные как для акционера. Это же рок изобилия, золотые ворота в Скандинавию, Германию и остальную Западную Европу. Плюс постоянные патрули Балтийского флота станут вполне обоснованными, остальным придется с этим мириться. Ну, насчет кораблей ты, конечно, преувеличила, заметил я. Там все же предполагается не межгосударственная зона свободной торговли, а альянс родовой. Так что думаю, там сами кречеты будут вкладываться. Ну да, удобно, хмыкнула Таймы, даже гербы на военных кораблях менять не надо. С политикой все понятно, отмахнулся Ксандр. Вы мне лучше скажите, зачем Ян убитого Ханса фарш покрошил? Только что автограф Эрика убрать? Не совсем, я даже рассмеялся, вспомнив казус, произошедший у менталиста. Понимаешь, он случайно. На меня тут же воззрились все, выражая разную степень удивления. От открытого рта до вздернутых бровей. Людей фарш ровным слоем случайно не крошит, высказал всеобщее мнение Ксандр. Ян, когда перенесся с помощью артефакта в покой к Хансу, случайно открыл точку прохода на месте трупа, пояснил я. То есть Ханса порталом разнесло во все стороны, а Яну уже по ходу пришлось соображать, что делать. Эрик-то был еще на месте. Не хотел бы я попасть под такую случайность, почесал подбородок Ксандр. Я же думал о том, что мы непозволительно расслабились. Тот же принц Андрей имел амулеты и артефакты на все случаи жизни, а мы, честнее будет корить себя. Видимо, стоит создать комплекты артефактов для повседневной носки с защитой от магии смерти, псионики, эмпатии, ментала. Список можно продолжать бесконечно, но мои самые дорогие люди должны быть защищены. Мы слишком полагались на собственные силы, а случайное стечение обстоятельств иногда может стоить жизни, как в случае со Стой. Что будем делать со Стой и Хельгой? Вопрос задала Кирана, успев привязаться к девочке. Аста даже принялась усиленно изучать русский язык, делая большие успехи. Кирана ради стимула тоже взялась за датский, и даже уже могла связать пару фраз почти без акцента. Думаю, переправить ее к Вулкановой на обучение. Кто еще может стать лучшим наставником, если не магичка 10 уровня в профильной стихии? Высказал я собственные размышления на тему. А есть другие соображения? Если бы не необходимость вычищать собственную изнанку, я взяла бы ее с собой. Я, честно говоря, не ожидал услышать подобного предложения от сестры. У нее с наследством еще предполагался забот полон рот, а она вдруг стала проявлять материнский инстинкт. Этим ты только поставишь ее под удар, озвучил мои мысли Ксандр. Первыми страдают близкие нам люди. Сказано это было таким голосом, что всем стало ясно, Эрг знает, о чем говорит. Поэтому и не проявляю инициативу, со вздохом сдалась Кирана. Но, если ей Лавиния не понравится, заберу к себе. Я задумался, а ведь, скорее всего, сестра видит в девочке себя саму. Для нее Аста – это возможность вернуть долг. Как Нарва когда-то взяла на себя ответственность за абсолютно чужого ребенка, полюбив как своего, так и Кирана готова была повторить этот поступок в другой ситуации и в других обстоятельствах. 6 лет – долгий срок. Ничто не мешает нам забрать девочку к себе чуть позже, когда наша жизнь немного войдет в колею. Попытался я поддержать сестру, но со всех сторон послышалось неверующее хмыканье. Я правильно понимаю, что мы летим на Камчатку. Глаза Таймы загорелись. Она всегда получала удовольствие от путешествий после жизни в борделе. Кубок к тому моменту опустел, и девушка смогла приняться за нормальный завтрак, не рискуя вернуть его наружу. Не совсем, пришлось немного внести ясность. Мы летим в столицу передать больных на руки Бориса Сергеевича и завершить оформление всех бумажных процедур с имуществом, а затем уже на Камчатку. Кирана, вы что решаете? Они переглянулись с Ксандром, но ответила сестра. Скорее всего, будем возвращаться наизнанку. Я и так непозволительно долго не была дома. Как только наведу порядок наизнанке, займусь расконсервацией Абрау. Кстати, а у нас нет своего знакомого эмпата? Тебе зачем? Заинтересовался я, попутно просматривая информацию от Арсения. Он прислал первые сводки по изнанкам с уникальными атмосферными явлениями. Было их 4, но, как проверить их и не попасться святошам, я пока не придумал. Да просто думаю, как проверять будущий штат на честность при приеме на работу. Там под Краснодаром живет графиня Каброва Елизавета Александровна, давняя подруга нашей матери и несостоявшаяся невеста нашего отца. Уже эта ремарка привела в состояние удивления сестру, а уж следующая и подавно, она, сильный псионик, и у нее есть дочь, нашего возраста, учится в Краснодарской магической академии. Думаю, мы можем обратиться к ним за помощью. Магическая академия, удивилась сестра, убрав в сторону столовые приборы. Там учат обращаться с даром, я кивнул. Я хочу учиться, воскликнула Кирана и даже встала от переполнявших ее чувств. Мне нравилось учиться у Нарвы, Агафи, у комаров, но теории мне все же не хватает. Мы с Ксандром переглянулись. Он немного страдальчески поморщился, видимо, прикидывая свои шансы сойти за студента. Учеба – дело хорошее, но, боюсь, тебе там будет скучновато с учетом имеющегося у тебя жизненного и боевого опыта, честно предупредил сестру, стараясь не сбить ее настроя. По сравнению с тобой там будут мальчики-зайчики и девочки-куколки. С непомерным самомнением наперевес и ядовитыми жалами вместо языков, вставила ты и мы. Не забывайте, это золотая молодежь. Они с пеленок учились враждовать и интриговать. Тем более, воодушевилась Кирана, мне же нужно заводить нужные знакомства и получать опыт подковерных игр. А почему ты сам не пошел учиться? Я чуть не поперхнулся кофе. Не ответишь ведь, что мне в 300 с хвостиком немного зазорно было идти учиться и выбрасывать из жизни 4-5 лет на просиживание штанов за партой. Тем более, по моему профилю здесь уже давным-давно не учили. Нет такой специализации, как у меня, выбрал я наиболее безопасный вариант, да и охотились на нас 10 лет. За пределами дома подстроить несчастный случай было быстрее. Здесь сестре возразить было нечего, а мои стихийные способности они способны развить, куда уж больше, вырвалось у меня мысленно. Ну должно же что-то быть за пределами 10-го ранга, даже не задумываясь, ответила сестра. У тебя уже явно выше, только ты это прячешь. Значит, порог 10-го уровня искусственный. Я боюсь, что силы твоих способностей станут предметом зависти всех студентов академии, а уж твой стиль магичить. Я так хочу, значит, так будет. В перспективе проблем будет больше, чем выгод, но идею не отметаю, она здравая для вживания и врастания в мир. Может, взять какой-то индивидуальный курс, или подыскать наставников по твоим стихиям. Я перечислял первые приходящие на ум варианты, ведь стихийная магия не была столь редкой и не находилась вне закона, как моя, поэтому, наверняка, были маги 10-го уровня со стихией воды и огня. Кстати, можем у Вулкановой узнать, она у нас барышня высокоранговая, может посоветовать кого-то. А чем тебя ирги в качестве учителей не устраивают? Поинтересовался Ксандр. Устраивают и даже очень, но вы чувствуете стихию немного иначе, интуитивно. Это восприятие я освоила, а хотелось бы посмотреть и на человеческий подход. Любое расширение инструментария возможностей во благо. Да, а ведь сестра права. Оставив их спорить на тему разницы подходов к обучению, я вышел из каюты и отправился на смотровую палубу. В теории я мог бы открыть прокол напрямую к Подорожникову, но это все равно, что в присутствии императора обратиться эргом. Урок с Кираной я запомнил и теперь старался избегать излишних откровений в кругу будущего тестя. Под нами проплывали заснеженные просторы Германии. Поскольку был взят курс на столицу, то маршрут наш пролегал большей частью над сушей, чем над морем. Я заметил в дальнем конце палубы Асту с кузиной. На шее Хельги все так же красовался блокиратор магии. Не хотелось даже думать, как маг может добровольно отрезать себя от силы таким образом. Это все равно, что самовольно затягивать удавку на собственной шее. А ведь удавка и так на этой шее присутствовала. Вначале я подумывал, что Ян поставил на родственницу некие ментальные закладки и хотел уничтожить эмпатку за неповиновение и измену, но Густав Ильдер полностью развеял мои домыслы. Ментальных закладок у Хельги он не обнаружил. Я же с помощью крови постоянно проверял девушку на предмет скрытых домыслов, почему-то не верилось мне в подобный альтруизм. Бросить семью, чтобы защищать и оберегать кузину ребенка, особенно при перспективе брака с кем-то из королевской семьи, не верю. Я неслышно приблизился к кузинам и случайно услышал отрывок их разговора. Над замком реяли стяги, земля дрожала от ударов барабанов. Армия людей и богов выстроилась вокруг, готовая сорваться в галоп и изничтожить противника. А на парапете одной из башен между зубцов виднелась девушка в белоснежном одеянии, поглаживающая живот. Голос Хельги был тихим и торжественным, словно она сама стояла рядом и взирала в глаза смерти с парапета башни. Почему она не сбежала? Ее же предупреждали. Возмутилась Аста. Она могла бы спастись сама и спасти своего ребенка. Она по глупости влюбилась и свято верила людям, считая их своими. Доверилась мужчине. Так же, как и мы доверились Яну. Но ведь сейчас мы доверились Михаилу. А он тоже человек-мужчина, тихо произнесла Аста, прижимаясь спиной к кузине. Выходит, мы повторяем ошибки отступницы. Нет, не путай. Твой опекун, зверь, ему можно доверять. Глава 3. В столицу мы прибыли к вечеру. Нас там уже встречал Борис Сергеевич Подорожников со своими подчиненными. Отцу Светы хватило одного взгляда на дочь, чтобы мы с ней получили жесткий выговор. Я как недосмотревший за ее состоянием здоровья, она как чрезмерно увлекшаяся спасением пациента. Ладно она, лекарь махнул рукой на дочь, что едва держалась на ногах от усталости. Но уж от вас, Михаил Юрьевич, не ожидал, зло припечатал будущий тесть. Вы-то были в курсе ее проблемы и не остановили. Макр для подпитки я предоставил, но оценить степень опустошения ее резерва просто не в состоянии, честно признался Подорожникову. Если научите, как это делать, буду признателен. Резерв я ей пополнил, силы ведь родственные, но он запнулся, хмуро на меня взирая, прошу впредь не доводить до такого. Дочь у меня одна, что удивительно, Света даже не пикнула в ответ на отповедь отца. Я отвел невесту в сторону и, приобняв ее за плечи, поставил перед фактом. Придешь в себя, и мы установим кровную связь, не урезанную через помолвочные кольца, а полную, как со всеми кровниками. Я хочу знать и, по возможности, контролировать твое состояние, а не выслушивать претензии от тестя, что довел невесту до магического истощения. Света только уткнулась мне лбом в плечо. Проблемы с моей увлеченностью это не решит, тяжело вздохнула лекарка. Нас в академии учат использовать силу дозированно, малыми объемами, но мне это пока не дается. Я могу провести сложнейшее вмешательство с полным восстановлением чужого организма и его энергетической структуры, но дозированно, не про меня, нет стопоров, нет тормозов. Я осознаю свою проблему. Грубо говоря, в такие моменты не я руковожу даром, а он мной, а он борется до конца. Мы что-нибудь придумаем. Чмокнул я Свету в блондинистую макушку. Не академии единой. Попробую поискать тебе факультативных преподавателей. Подозреваю, тут с папой придется согласовывать. Он все же глубже понимает мою проблему. Лекарка практически повисла на мне, позволив себе быть слабой. Я подхватил ее на руки и, кивнув Борису Сергеевичу, отправился к ожидавшим нас у края летного поля автомобилем. Перед отъездом я дал задание закупить несколько машин представительского класса, и сегодня нас встречал собственный кортеж. Приземистые черные автомобили были начищены до блеска. Плавность линий в них сочеталась с хищностью хромированных деталей. На капотах виднелись фигурки комара. Салоны, отделанные белой кожей, имели собственный мини-бар и отгораживались от водителя поднимающимся стеклом. В каждом автомобиле могли с удобством разместиться 4 пассажира. Охрана следовала за нами на армейских машинах, тоже получивших символику комара. Мы с невестами разместились в одном авто, а второе заняли Кирана с Ксандром и Астасхельгой. Светлана свернулась калачиком на сиденье и мирно спала, положив голову мне на колени. Тымы, сидя напротив, встревоженно следила за лекаркой. Сильно вымоталась, снизила она голос до полушепота. Я кивнул, тогда иллюзионистка перешла на кровную связь, чтобы случайно не потревожить покой Светланы. Есть предложение, она запнулась и даже несколько покраснела, что для девушки, прожившей в борделе несколько лет, было несколько неожиданно. Может, пока будем на Камчатке, по дороге заедем ко мне домой. Нужно провести обряд, пока мое положение не станет слишком заметным. Я мысленно стукнул себя по лбу. Это нам, мужчинам, было все равно, а для женщин, видимо, и соблюдение приличий было весьма важным. Да и сын должен был родиться в браке, дабы не возникало вопросов о законности его происхождения. Заедем. Обязательно заедем. На этом ты мы благодарно кивнула и тоже провалилась в дрему. У меня же забот резко прибавилось. Вот умеют же женщины одной фразой полностью изменить планы. С учетом того, что я совершенно ничего не знал про браки, предстояла сложная задачка. Как же мне сейчас не хватало Агафьи с ее опытом в совершенно разных сферах. Вспомнив про вампиршу, я обратился по кровной связи к Живе. Как наша баронесса стабильно увеличивает потребление крови, тело поддерживаем, душа не объявлялась. Держи меня в курсе. Короткий разговор наполнил душу печалью. Хотя бы самому себе стоило признаться, что вампирши мне не хватало не только как советчицы. Эта женщина была близка мне своим мировоззрением и отношением к жизни. С ней у меня не было многовековой разницы в возрасте и не было тайн. А возможность быть собой в этом мире была для меня не менее ценна, чем информация. Сейчас Агафья где-то там вела свой бой с каждым из когда-либо ею убитых. Я не знаю, смог бы я выдержать подобное, ведь на моих руках была кровь не сотен и даже не тысяч существ, а гораздо большего количества. Какого размера список Агафьи, известно лишь богам, но оставить вампиршу один на один с ее проблемой я не мог. Вынув мобилет из кармана, написал короткое сообщение и стал ждать ответа. Когда спустя 5 минут пришел ответ, я воодушевился. Предстояла бессонная ночь. Спустя 2 часа меня встречали возле одной из неприметных дверей, ведущих в Кремль. Благодарю вас, ваше императорское высочество, что откликнулись на мою просьбу так быстро. Искренне поблагодарил я принца Андрея, который также, как и мы, только сегодня вернулся из Копенгагена. Давайте уже без титулов, Михаил, пока мы наедине. Это на людях стоит соблюдать этикет, а среди ночи, копаясь в древних фолиантах, это немного неуместно, не находите? Принц при этом едва заметно улыбался, а в глазах его мелькало некоторое нетерпение. Благодарю за оказанную честь и полностью поддерживаю вашу инициативу. Мы спокойно шагали коридорами Кремля, едва освещенными макровыми светильниками. Слуги нам практически не попадались, но комарихи исправно докладывали, что на некотором отдалении маячила охрана принца. Путь наш закончился в тупике. Принц Андрей вставил ладонь в углубление с мелкими иголками, и спустя минуту стена с аккуратной кирпичной кладкой сдвинулась в сторону. За ней нас встречала клеть, сваренная из достаточно мощных прутьев. Принц первым шагнул в нее, мне же ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Прорывающийся из-под подъемной платформы восходящий поток воздуха пробирал до дрожи. Даже не хотелось думать о глубине шахты, в которой мог образоваться ветер подобной силы. «Держитесь крепче», — предупредил Андрей и сам ухватился ладонями за пару кожаных ремней, свисающих с потолка. Я последовал его примеру. Спуск будет несколько экстремальным. Как же я ошибался, когда решил, что нам предстоит спускаться. Наша клеть постоянно меняла направление. Минуту назад мы спускались под землю, а после уже неслись вбок, затем поднимались на несколько этажей и снова спускались, но уже по диагонали. Где-то на 15-м изменении направления я плюнул на попытки запомнить дорогу и сосредоточился на нехитрой задаче – удержать свой ужин внутри. К слову, Андрей выглядел не намного лучше меня. Наш спуск продолжался от силы минут 10, но по ощущениям не менее получаса. Выйдя из клети, я усилием воли успокоил кровь в организме и стабилизировал вестибулярный аппарат. «А вы неплохо держитесь, как для первого раза», — улыбнулся принц. «Я, помнится, впервые здесь оставил остатки своего завтрака, ибо со всем остальным успел расстаться по дороге. Я едва удержал ужин», — честно признался, следуя за принцем. Он снова приложил ладонь в углубление, и на этот раз в сторону отошла каменная плита. Если это такая защита для дезориентации гостя и попытки скрыть нахождение библиотеки, то передайте мои восторги разработчикам. Принц рассмеялся. Нет, просто, скажем так, хранилище особо редких и особо ценных экземпляров находится глубоко под землей. Некоторые носители информации вовсе нуждаются в специальных условиях хранения, поэтому здесь целый исследовательский комплекс, скрытый от глаз, для удобства называемой библиотекой. Это как Александрийская библиотека, которая входила в состав так называемого Мусиона, где работали сотни людей, включая ученых, переводчиков, переписчиков и других специалистов. Выудил я из памяти Михаила полезную и уместную информацию. Абсолютно верно, принц искренне улыбался. Кажется, здесь была его стихия. Среди знаний, всевозможных исследований и экспериментов. Мы вышли в просторный зал с диванчиками, резной мебелью светлых пород и огромными коваными люстрами под потолком, света которых едва хватало, чтобы разогнать полумрак по краям помещения. Возле каждого диванчика был индивидуальный столик, на котором располагались светильник и небольшой колокольчик. Я оглядывался в поисках стеллажей с книгами или шкафов, ничего. Видимо, на лице моем читалась озадаченность, но принц лишь понимающе улыбнулся. «Присаживайтесь, к нам сейчас подойдут». Мы выбрали один из диванчиков чуть дальше от входа. Стоило зажечь индивидуальный светильник, как рядом проявилась девушка в сером балахоне, надежно скрывающем ее фигуру и лицо. Собственно, ее принадлежность к женскому полу выдавал лишь ярко-алый маникюр и нежный голос. «Что изволит искать, судари?» Принц ткнул меня в бок, давая сигнал высказать свои пожелания. «Мне необходима информация о борьбе теней с душами своих жертв», — поставил я на первое место ситуацию с вампиршей, — «и об изнанках с аномальными атмосферными явлениями, как ураганы, штормы, смерчи и прочее. Запрос принят в обработку». Девушка растаяла, словно дым, а я не удержался от вопроса. «Она хоть живая, а то от нее веет чем-то таким». Я не мог облечь в слова свои ощущения. Когда я на автомате отправил комарих на забор крови, те вернулись ни с чем. «Не уверен, что знаю ответ на этот вопрос», — честно ответил принц. «Это представительница совершенно чуждого нам вида, по желанию изменившая свой облик на более человекоподобный. И чем она занимается здесь?» «Читает и дает ответы на вопросы, как ваш», — пожал принц плечами. «В детстве я часами мог здесь сидеть и спрашивать ее обо всем на свете». Видно было, что эти воспоминания были для него очень личными. «Когда отец понял, что общество книг мне милее придворного, то стал меня наказывать, закрывая допуск в библиотеку». Принц не успел закончить мысль, как колокольчик возле нас звякнул, и на ближайшем столе появился листок с непонятными обозначениями. Там было всего три строки, состоящих из цифр, букв и значков. «И что это значит?» — уточнил я у принца, как у более осведомленного о местных порядках. Тот посмотрел на листок и тяжело вздохнул. «Это означает, что нам с вами предстоит найти три источника информации по указанным адресам. Пойдемте». «А я думал, нам ответит», — вырвалось у меня. «Я тоже так думал в 5 лет», — улыбнулся принц, сворачивая в одно из ответвлений коридора. «Но для их расы принцип развития заключается в добыче знаний. Знания, полученные без труда, бесполезны и даже губительны, ибо не несут в себе искры собственного осмысления». Я хмыкнул, вспоминая обучение в башне крови. «Что-то подобное нам прививали и там. Лишь знания, добытые собственным потом и кровью, накрепко въедаются в память. Остальное забывается, стирается и уходит в небытие. Вы знаете, баронесса Комарина, когда гоняла меня по нормативам школы комаров, говорила примерно то же самое», — озвучил я несколько иную версию для принца. «Вы к ней привязаны», — заметил принц, не оборачиваясь. «Это слышно по теплоте в голосе, когда вы говорите о ней. Я когда-то ее люто ненавидел», — вспомнил я отношение Михаила к вампирше, — «но, когда ее наука не единожды спасла мне жизнь, стал горячо любить. Как говорится, от любви до ненависти», — прокомментировал принц. «А уж когда дело касается семьи, мы пришли». Нас встречала непримечательная дубовая дверь, с коваными заклепками и засовом, на котором я заметил выплавленные символы и цифры из первого наименования в списке. За дверью как раз и узнавались вполне классические библиотечные виды. Вдоль стен были расставлены высокие деревянные шкафы с пыльными полками, заполненными толстенными фолиантами. Всюду висели гирлянды паутины, на стенах виднелись еще канделябры для восковых свечей и даже держатели для факелов. В библиотеке. Неожиданно. А как же пожарная безопасность и сохранность экземпляров? Но стоило отметить, что макровые светильники здесь тоже были, но лежали они прямо на входе, как индивидуальные фонарики. Вся комната была невелика, где-то 5 на 8 метров, но вполне вероятно, что мрак искажал размеры. И на что из этого следует обратить внимание? Я оглядывался по сторонам, высвечивая фонариком полки, забитые книгами, картами, манускриптами и еще боги знают чем. На все, со вздохом ответил мне принц Андрей, снимая пиджак и закатывая рукава белоснежной рубашки. Это секция, связанная с тенями. Нам подсказали, где искать ответы, теперь дело за нами. Резиденция Ордена Рассвета, Ирликия. Его святейшество Альперликийский праздновал свой день Вознесения. День, когда он возвысился и стал одним из столпов Ордена Рассвета. Сегодня во всей Ирликии вино лилось рекой, на деньги его святейшества накрыли столы в каждой захудалой деревушке, чтобы самый последний нищий смог вкусить пищи досыта, вспоминая добрым словом ордена и его святых защитников. Следуя древнейшим потребностям бедноты, хлеба и зрелищ, сегодня казнили и нескольких носителей скверны, сжигая их заживо на кострах близ резиденции. Обугленные кости на каменных столбах радовали взгляд Альба своей правильностью. А еще взгляд Альба радовала новая партия девственниц, которую доставили из песчаных земель. Полуобнаженные красавицы со смуглой кожей и темными волосами сперва легались и царапались, словно дикие кошки. Одна даже успела перерезать себе горло, но стоило Альбу прочитать над ними гимн рассвета, как девицы стали покорнее самых верных служанок и развратнее самых отъявленных шлюх. Для гордой самоубийцы он не пожалел сил и вернул ту к жизни, заперев трезвый разум внутри развратного подконтрольного тела. Его братья, святейшество рассвета и заката, уже вовсю развлекались со своими подарками. Стоны удовольствия и боли сливались в сладкую мелодию и будоражили кровь Альба. Кто сказал, что жизнь после третьего тысячелетия приедается? Ничего подобного. В ней все так же есть место похоти, ненависти, жестокости и мести. Сейчас сердце Альба полыхало от жажды мести. Вот уже больше 100 лет он не может вкусить женщину, лишь лицезрея, как развлекаются другие. Он удовлетворяет свои желания через боль, пытки, охоты, но это все не то, лишь временный суррогат. Последней его наложницей была девка Кровавого. Наверное, именно поэтому Альбу досталось такое посмертное проклятие. Ваше святейшество, прибыл один из паладинов с докладом. Если его доклад не касается возвращения Кровавого, то он может подождать. Отстраненно отмахнулся от служки Альб, наблюдая, как два других святейшества устроили песчаной девице одновременное принятие догматов двух орденов. Бедняжка захлебывалась от переполнявшего ее экстаза. «Это косвенно касается упомянутого вами оскверненного», — пискнул слуга и попятился назад, опасаясь гнева его святейшества. Альб на секунду забыл, как дышать. Тело его пронзило судорога ни с чем не сравнимого удовольствия. Не думал он, что сможет испытать нечто подобное лишь от намека на обнаружение следов Кровавого. «Зови-ка мне в кабинет». Спустя 5 минут Альперликийский восседал на золотом троне среди парчевых подушек и протягивал худую руку для поцелуя верному паладину ордена. «Чем порадуешь меня, серв, в день моего вознесения? Какой подарок ты мне приготовил?» Паладин смотрел на его святейшество взглядом, полным смирения и покорности, когда вынимал из-за пазухи тубус с собственноручно написанным донесением. Чуть более 400 лет назад серв был обычным стражником на воротах резиденции и посмел расстроить Альба, за что тут же лишился языка. С тех пор он стал одним из вернейших и преданнейших паладинов Ордена Рассвета в надежде заслужить прощение и вернуть себе способность говорить. Альб посмеивался про себя отчаянному желанию серва, но в качестве даров за все его труды на пути искоренения скверны награждал чем угодно, кроме дара речи. Чем короче поводок, тем вернее песик. Раскрывая тубус, Альб еле сдерживался от спешки. Каждое его действие было степенным и размеренным. Но стоило свитку развернуться и явить свое нутро, как его святейшество вздрогнул, прочитав всего 8 слов. Мы нашли эхо души кровавого в ткани миров. Глава 4. Не так я себе представлял императорские запасники. Хотелось верить, что информацию нам тут же выдадут по запросу, но этого не случилось. За ночь без сна мы с Андреем Петровичем в четыре руки смогли пролистать лишь треть фолиантов. Причем большая часть из них был на иностранных языках. Нам еще повезло, что аристократическое образование в империи включало изучение языков. Поэтому две трети от просмотренных книг мы листали в оригинале и лишь по одной трети искали переводы. Собственно, в одной из книг, обернутых изрядно потертыми кожаными обложками, мы и отыскали хотя бы упоминание о состоянии, подобном Агафе. Там говорилось, что некто Иштван Стижар обнаружил в предгорьях Трансильванских Карпат пещеру с пятью неживыми и немертвыми существами, больше похожими на мумии. По одежде и оружию он узнал легендарный отряд карпатских ведьм, как их еще называли, мальфарок, которые помогали местным воевать с войсками Османской империи. Одно время эти прекрасные девушки наводили ужас на войска Османы и смогли задержать их вторжение на несколько лет. Но однажды девушки просто пропали после очередного боя. Местные решили, что мальфарки погибли. Иштван, прячась в пещерах, обнаружил их изможденными. По его прикидкам, после боя прошло около недели. В его родной деревне вовсю орудовали османы, вымещая зло за кровопролитное сражение, где потеряли изрядное количество своих бойцов. Поскольку податься Иштвану было некуда, он взялся ухаживать за девушками. Омыв их, он обнаружил, что ран на их теле нет, кровь была чужой, но в себя ведьмы так и не приходили. Он пытался поить их куриным бульоном и козьим молоком, чтобы хоть как-то поддерживать жизнь, но ведьмы умирали одна за одной. Когда в живых осталась последняя девушка, Иштван отчаялся и дал ей крови. Шли дни, Иштван сцеживал крови все больше и больше, сам становясь похожим на мумию, и вот однажды он вернулся в пещеру и обнаружил ведьму, распятую на крестовине стараниями османских солдат. Вот только сами солдаты лежали здесь же с прокушенными шеями, больше похожие на скелеты.